Вот, собственно говоря, и все. Федя куда-то гонял на Виллисе, к вечеру, напряженно взрыкивая, вкатился во двор замка Студебекер, и солдаты нашего энергичного старательного лейтенанта Лобова принялись таскать в кузов связанные веревками, телефонными проводами и ремнями, стопы книг, ящики и сундуки с книгами и рукописями, тюки с церковной утварью, все то, что из всех этих богатств отобрал пан профессор. Многое оставалось. Профессор нервничал, говорил, что необходимо ничего тут не оставлять. Но чтобы забрать все, нужен был еще один грузовик. И отец пообещал, вернувшись в Кёнигсберг, доложить в штабе. Конечно же, машину сюда пришлют, а что до охраны, о которой беспокоится пан профессор, то зачем она тут? Кому нужны эти книги? Мертвые тут все сохранят. Не знаю, существует ли какая-то связь между докладной отца, направленной им в штаб по возвращении в Кёнигсберг, и появлением в замке Лохштедт литовских ученых. Но спустя много лет я узнал, что примерно в эти же дни, следом за нами, тут появилась еще одна специальная группа, разыскивающая рукописи Кристианоса Данилайтиса, его поэму «Времена года». Помню, как в маленькой секретной комнатке литовской публичной библиотеки показали мне извлеченную из сейфа рукопись поэмы и несколько листочков отчета о той экспедиции. И тут же с листа переводили мне на русский, а я записывал. Вот этот, с некоторым сокращением, текст. Отчет Павилоса Покраклиса о находке рукописи Кристианоса Данилайтиса «Времена года». Мне из всех членов делегации Кёнигсберг был хорошо знаком. В 1927 году я жил там. Все выезды на поиски делались по моим планам. После поиска в ряде замков и оборонительных сооружений мы обратили внимание на замок Лохштедт, который находился в 50 километрах от Кёнигсберга. Замок находится на пути к Пилау, и я пришел к выводу, что именно там надо искать. По-видимому, книги и рукописи вывозились из Кёнигсберга морским путем. Возможно, что они могли осесть в замке Лохштедт. А шли еще отдельные бои с недовитыми фашистскими отрядами. Была большая опасность на дорогах, пожары. На подъездах к замку тоже остались следы боев. В полях множество разбитых танков, пушек, другого оружия. В толстой стене замка громадные пробоины от тяжелых снарядов. Через одну из них мы и проникли внутрь. В большой зале мы нашли сделанную из бетона яму, которая была завалена разными рукописями и старинными книгами. Книги и рукописи валялись повсюду, даже снаружи замка. Тут же лежали еще не убранные трупы немецких солдат. Автоматы. Винтовки, а в одной из темных комнат мы обнаружили 20 отрезанных голов. Осмотрев все внутренние помещения замка, мы стали собирать и рассматривать рукописи. Вот немецко-литовский словарь, написанный Бродовским, весьма ценная книга, а вот и еще очень ценная находка. Несколько рукописей профессора Кёнигсбергского университета Людвига Сарезы, создавшего первый букварь литовского языка. Он же первым издал «Времена года» Данилайтиса, чем спас великое творение от безвестности и гибели. Тот факт, что мы нашли эти книги и рукописи, говорил, что мы можем найти нечто другое, не менее, а может более ценное, в том числе и рукописи Данилайтиса. Мы продолжали поиски. Вползли через пролом в стене в небольшую комнатку. Я зажег спичку и увидел в руке убитого немца рукопись. Я осторожно освободил ее из закостеневших пальцев и выбрался из комнаты. Стал рассматривать и сразу понял, что держу в руках рукопись Данилайки со времена года. Вскоре тут же я нашел несколько писем, написанные рукой Данилайтиса. Все найденные рукописи мы сложили в рюкзаки и ушли из замка. Рукописи Данилайтиса, ряд старопечатных книг и документов были добычей нашего путешествия в Кёнигсберг. Вскоре были организованы новые выезды в Кёнигсберг, Клайпеду, другие города для розыска ценных изданий на литовском языке. Павилос, Покраклис, Вильнюс, май-июнь, 1945 год. Эти отрезанные головы — это рукопись, великое поэтическое творение в закостенелых пальцах трупа. Сколько тайн! Кто и кому отрезал головы? Кто был этот немецкий офицер, уползший с рукописями в маленькую комнатку? Что он хотел? Спасти рукописи в этом горящем, разваливающемся замке? Украсть, понимая, что спустя недолгие годы за древние листки Литва отдаст невероятные деньги? Мертвец спас рукопись, огонь пощадил ее. Как тут не вспомнить Булгакова? Рукописи не горят. Тайны, поиски, находки, радости и трагедии. Да, так важно отыскать то, что ты ищешь. Отважный ученый, литовский академик, отыскал то, что мечтал отыскать, во что верил и не верил. В конце 50-х годов моего отца и Федю Рыбина вызвали в Москву и включили в небольшую группу ответственных сотрудников Министерства культуры для поездки в Варшаву. Наша страна возвращала Польше обнаруженные на пожарищах войны в немецких городах, на складах и в тайных бункерах польские ценности, среди которых был и архив Фромбургского капитула. Как рассказывал мне отец, все было очень торжественно. Зал в картинах и коврах, речи, поздравления, банкет. Правда, отца и Федю почему-то на банкет не пригласили, но они не очень и огорчались. Закатились с Николаем Александровичем в одну пивницу, уже после смерти отца, рассказывал, понизив голос и поглядывая на полковника, свою строгую жену Федя. Мы сидели с ним на кухне, а полковник что-то делала, жарила картошку. Закатились в пивницу, попили там хорошо, повспоминали нашу боевую молодость. «Милая, когда же ты нам подашь картошку?» И Георг Штайн нашел сокровища стеклянных ящиков, о которых мечтал точно так же, как о янтаре, о которых столько размышлял, выстраивая цепочку фактов, версий, догадок. В конце концов, после длительной переписки, выяснений, протестов эстонского эмигрантского правительства, то поддержки, то сопротивления иеромонахов со Святой горы Афон, эти сокровища были доставлены в СССР. Штайн сопровождал их. И тоже все было так торжественно, значительно. Речи, аплодисменты, рукопожатия, орден, поездка по СССР, о которой он потом подробно сообщал графине Марион Дёнхоф, и ожидание предстоящего расчета церкви с ним, тех счастливых минут, когда наконец-то он выплатит налоговому управлению все до последнего пфеннинга. Увы, никаких денег он не получил, ни копейки. Архив хранит документы, свидетельства тех событий. Русский Санкт-Пантелеймоновский монастырь на Святой горе Афон. Лично. Наконец-то мне удалось возвратить сокровище Печорского монастыря, который вновь обрел свое драгоценное имущество. В качестве вознаграждения за мои старания по возвращению ценностей Русская Православная Церковь обещала мне, первое, официальное чествование с вручением ордена, второе, пожизненно быть гостем Русской Православной Церкви во время поездок в Россию, третье, в качестве памятного дара определенную часть сокровищ Печорского монастыря по выбору. Условия полномочия, выданного мне церковью, с моей стороны соблюдены и выполнены. Сокровища Печорского монастыря доставлены на место, откуда они были вывезены и оценены экспертами в сумму около 800 миллионов немецких марок. Я неоднократно обращался с просьбой выплатить причитающуюся мне сумму, но так и не получил никакого ответа. Высокочтимый настоятель, пожалуйста, напишите письмо о моих делах господину патриарху. Намерен ли он соблюдать соглашение или нет? Да будет мир на земле. Георг Штайн. Финансовое управление, город Винзен, настоятельно напоминает, что сумма вашей задолженности по подоходному налогу с вашей собственности в Штелле достигла 278 490 марок и церковного налога 24 760 марок. Просим немедленно погасить указанные суммы. В противном случае будут применены самые жесткие, обусловленные законом меры. СССР. Москва. Господину Генри С. Рубежову, адвокату-консультанту и нюрколлегии. Весьма почтенный господин Рубежов. Заверение о выдаче мне вознаграждения было дано ответственным лицом,